На первом этаже располагались только две комнаты. Огромная кухня и такая же большая гостиная. Это, по всей вероятности, была любимая комната хозяина, его башня и слоновой кости. Здесь все выдавало человека деятельного, влюбленного в море и ведущего бурную жизнь. В доме не было женщины. Это чувствовалось с первого взгляда. Но комната была такая жилая, такая по-мужски уютная, что женская рука могла бы тут все испортить. Гортензия с удивлением обнаружила страшный беспорядок на письменном столе. Сваленные в кучу компасы, полуразвернутые рулоны карт, всякие бумаги, трубки, гусиные перья, разбросанные вокруг спиртового фонаря, тут же белая свеча с подсвечником, сургуч для запечатывания писем. На беломраморных плитах пола рядом с большим цветастым ковром валялась огромная карта мира, поблескивая медью экватора и меридианов. По стенам наподобие трофеев были развешаны начищенные до блеска оружие и знамена, кое-где пробитые выстрелами. Они обрамляли и большую карту. И повсюду, кроме огромного книжного шкафа, оседавшего под тяжестью фолиантов, валялись бинокли, а в одном месте даже шкатулка красного дерева с дуэльными пистолетами. «Здесь моя берлога», — пояснил судовладелец, поддвигая гостя беновый стул с высокой спинкой, инкрустированной серебром и перламутром. «Здесь я пытаюсь забыть о том, что я уже не моряк, а только мелкий лавочник. Спасибо, что сочли меня достойной побывать здесь». Он отмахнулся, словно отметая любезные слова. «Я вас сюда привел, чтобы вы поняли. Я намерен говорить с вами совершенно откровенно и хочу просить вас быть искренней со мной. Зачем вы сюда приехали, миссис Кеннеди? И кто вы такая на самом деле?» Гортензия даже вскочила с места. В золотистых глазах засверкали искорки гнева, хотя в то же время она почувствовала, что краснеет. «А почему бы мне, интересно, не быть самой собой?» «Ирландской леди, эта роль, конечно, вам подходит, даже очень идет. Но едва увидев вас, я сразу же понял, что вы, по меньшей мере, герцогиня. Однако оставим это. Вы никогда не заставите меня поверить в то, что ваша спутница, так называемая мадемуазель Ромеро, простая компаньонка. Вид у нее скорее испанская гранд-дама или даже римская императрица». Гортензия пожала плечами. «Честно признаться, сударь, я из того, что вы сказали, ровно ничего не поняла. Но позвольте, однако, напомнить вам, что даже у испанской гранд-дамы в жизни могут случиться неприятности. Мы с ней воспитывались вместе. А теперь попрошу вас отвезти нас обратно в Морле. Не раньше вы мне ответите. Зачем вы сюда приехали?» «Вы мне наскучили, господин Батлер. Но тем не менее, чтобы раз и навсегда покончить с этим, отвечу. Я путешествую по Франции, от нечего делать. В Британии такие интересные места. Во всяком случае, я так думала по рассказам вашего знакомого, господина Руана, который, кстати, мне говорил, что предупредит вас о нашем приезде. Я действительно получил письмо. Так значит, Руан-старший занимается туризмом, как говорится, по ту сторону Ла-Манша. Никогда не поверю. Он по уши погряз в жестоких политических играх, такова его природа. И тем не менее, ведь мог же он разговориться в одном из парижских салонов, и Руан никогда не бывал ни в каких салонах. Друг Батлер вцепился Гортензии в руку и подвел к окну, откуда открывался вид на море. Другой рукой он схватил бинокль. А вот теми, кто содержится в государственных тюрьмах, он всегда очень интересовался. «Держите», — приказал он, протянув ей бинокль. «Второй час, час прогулки. Через этот бинокль заключенным будут видны вам так, если бы они стояли здесь рядом. Правда? Любопытно». Она взяла у него бинокль, с вызовом приставила его к глазам и увидела, что узников на площадке было по-прежнему двое. Где же молодой человек с северного кладбища? Может, ему стало хуже? От беспокойства Гортензия даже позабыла о своем спутнике и чуть не вздрогнула, когда над духом послышался его шепот. «Которого из двух надо освободить?» Ни того, ни другого. Вы, сударь, бредите. И, кстати, почему вы не объявились раньше? Испугались? Честно говоря, когда я получила ваше приглашение, то сначала даже идти не хотела, поскольку мы на вас уж не рассчитывали. Я не из тех, кто умоляет, чтобы вы приняли. Я не хотел входить с вами в контакт. Сухой смешок был ему ответом. Так и не нужно было. Кто вас заставлял? Но теперь, когда я увижу господина Руана, скажу ему, что он очень ошибается, считая вас другом. Я уважаю Руана. Я не причиню ему никакого вреда, но он безумец, как и все карбонарии, мечтающие о какой-то там республике. О республике? Мне казалось, что их вдохновляют лишь воспоминания об императоре и стремление видеть на французском троне его сына. Я действительно начинаю думать, что вы их совсем не знаете. Какая империя? Да им нужно возродить во Франции лишь безумные дни революции. Они хотят отдать власть народу, и только ему. Выслушайте меня. Я ненавижу бурбонов и желаю только одного, чтобы к власти вернулся тот, кого в бонапартистских кругах называют орленком. Но я не верю, что это когда-нибудь случится. Меттерних слишком хороший тюремщик. Никогда, пока он жив, сын орла не реет над Европой. Поэтому для меня нет никаких причин жертвовать покоем, состоянием, имуществом, жизнью, наконец, ради каких-то там несбыточных планов. — А кто вас об этом просит? — вздохнула Гортензия. — Повторяю, никто не заставляет вас со мною встречаться. Он повернулся к ней спиной и с биноклем в руках пошел к окну. — Никто, конечно. — Разве что судьба. — Я не хотел этой встречи. Увидел вас и пропал. — Пропали? Как вы любите высокие слова, господин Батлер. Слово как раз подходящее. Я перестал быть самим собой. Мне нужно было увидеть вас снова, говорить с вами, чувствовать, что вы рядом. Он вдруг обернулся, отбросил бинокль и неожиданно схватил Гортензию за плечи. Мне нужно было дышать вами. А теперь скажите откровенно. Я помогу. Я сделаю все, что вы пожелаете. Один пойду на приступ проклятого морского замка. Если потребуется, буду драться с солдатами с Юноны. Один против пушек и всех кораблей береговой охраны, но только с условием. Каким же? Одним единственным. После побега вы останетесь со мной. Тут, рядом, я не прошу посвятить мне всю вашу жизнь, но хоть несколько месяцев, хоть несколько недель. Скажите слово. Одно только слово, я брошу все. Этот дом, мои земли, даже судоверь в свою положу на чашу весов. Если придется в Торо занять место человека, которого вы хотите освободить, я пойду туда с радостью во имя одной единственной ночи любви. Гортензия мягко, но решительно высвободилась. Сердце у нее билось, как птица в клетке. Так убеждающе действовали страстные слова, которыми буквально околдовал и этот человек. Она была совершенно уверена, что говорил он искренне. Как велико было искушение ответить ему согласием, до конца доиграть ту роль, ради которой ее сюда и послали. Лишь одно слово надежды, и они бы ее получили. Получили корабль, на котором можно было отплыть в Англию, но в то же время... В ушах ее звучал голос Дюшана, запрещавший ей в письме идти на какие бы то ни было сделки. Не просите ни о чем, ничего не говорите. Не было у нее права самой идти на такой риск. Что, если Батлер лгал? Что, если он просто был прекрасным актером? Последствия могли быть непредсказуемыми. Она медленно, не глядя на него, отвернулась и села в высокое пестрое кресло. — У вас, господин Батлер, слишком разыгралось воображение. — Я никого не собираюсь освобождать из тюрьмы. — Да полноте. — Ведь вы затем и приехали. — Я знаю, чувствую, вы любите кого-то из узников, и только ради великой любви можно так рисковать своей свободой. Она одарила его чистым, ясным взором и даже улыбнулась. Но улыбка быстро погасла, стоило ей увидеть его искаженное мукой лицо. Спасение души для меня, сударь, дороже свободы, но именно им клянусь, что я не люблю ни этого, ни какого-либо другого узника. А теперь проводите меня к мадемуазель Ромеро. Останься еще чуть-чуть. Я так хотел бы убедить вас. В чем? В том, что вы меня, как вам кажется, любите? Дорогой мой, у вас для этого будет еще время. Ведь я уже говорила вам, мы путешествуем ради удовольствия. Так сделайте же частью этого удовольствия. Она видела, как Батлер стал понемногу успокаиваться. Его рука уже не дрожала, когда он провел ею по лбу и улыбнулся, но в глазах все еще стояла мольба. — Правда? Вы еще здесь побудете? — Ну, конечно. Тут ведь так красиво. Мы никуда не спешим. Так съезжайте из гостиницы. Переселяйтесь ко мне вместе с мадемуазель Ромеро. Может быть, я и лишился разума, но это только из-за вас. А теперь я постараюсь заставить вас забыть о том безумии, постараюсь завоевать ваше расположение. Она протянула ему руку. — Никто не запрещает вам попытать счастье. Только не говорите мне больше подобных глупостей. Вы испортили такой чудесный день. Обещайте, что у нас будут другие дни. Взмолился он, прижимаясь к ее руке долгим поцелуем. — А взамен обещаю сделать их такими, как вы пожелаете. Гортензия, конечно, обещала, в душе коря себя, за легкость, с какой шла на обман. Если этот человек говорил искренне, а ничто не давало основания полагать, что это было не так, она вела себя недостойно. Так что потом будет стыдно об этом вспоминать. — А что вам оставалось делать? — возразила Фелисия уже в гостинице, когда Гортензия рассказала ей об этом разговоре. — Если бы вы не подали ему надежду, этот человек вполне мог бы нас выдать. Он казался чистосердечным. В этом как раз я и не сомневаюсь. Но характер у него гордый и вспыльчивый. От такого человека можно всего ожидать. Жаль, бедняжка моя, что приходится заставлять вас играть столь сомнительную роль. Но, тем не менее, я вам бесконечно за это благодарна. Ведь еще придется подержать его на привязи до самого нашего отъезда. Однако с отъездом возникли затруднения. Как втайне покинуть Морле, чтобы Патрик Батлер ничего не заподозрил. Госпожа Бланден, по всей видимости, была очень предана ему. Стоит постоялицам объявить о своем отъезде, как он тотчас же будет оповещен. — Мне кажется, я нашла выход, — заявила Фелисия после долгих раздумий. — Правда, что этот человек предлагал вам поселиться у него? — Да, предлагал, но нет-нет, я о другом. — Нужно доверительно переговорить с госпожой Бланден и рассказать ей по секрету, что мы решили переехать к господину Батлеру, но во избежание сплетен уедем ближе к вечеру. — Вы думаете, это пройдет? — Мне кажется, она придет в восторг от того, что ее взяли в наперсницы, но прямо как в театре. В таких маленьких городках у людей совсем нет никаких развлечений, и потом ведь у нас нет выбора. Не уходи же пешком и без вещей. — Действительно. Это был единственный выход, хотя Гортензия заранее страдала при мысли о том, как придется краснеть под любопытными взглядами хозяйки гостиницы. Но в конце-то концов, ведь речь шла всего лишь о репутации какой-то несуществующей миссис Кеннеди, на то мы порешили. Тимур, воротившись после похода в город и вылазки в порт, принес им последние указания полковника Дюшана. В воскресенье в 11:00 вечера им назначалась встреча на одном из перекрестков дорог. Оттуда надо ехать до песчаной отмели в Карантеке, где будет ожидать лодка. Все было подготовлено. Галек уже получил свое вино. Дамы переглянулись с облегчением, но вместе с тем и с тревогой. Механизм был запущен, надо было сделать все, чтобы нигде не было сбоя. Само небо положило конец им колебаниям, хотя одновременно возникли иные, может быть, еще более серьезные трудности. Погода внезапно переменилась. Страшная буря, разразившаяся ночью, залила ливнем весь город и даже произвела разрушение в порту. И когда в субботу занялась заря, Морле окутывал тяжелый свинцовый туман. Конечно же, и речи быть не могло о том, чтобы ехать с Батлером на морскую прогулку, как намечалось вчера. С балкона Гортензия и Фелисия с грустью смотрели на площадь, усеянную всевозможными обломками. Там валялись ветви деревьев, черепицы, даже куски каминных труб. Обе одновременно суеверно перекрестились. Если ночью в воскресенье вновь начнется буря, все их надежды рухнут, ведь в непогоду к скале Торо уже не причалит на лодке. И даже если снотворное окажет свое действие, узник все равно останется в темнице. С той только разницей, что впредь солдаты из замка будут осторожнее относиться к снеди, доставляемой папашем Галлеком. Около полудня появился Патрик Бодлер. Вид у него был озабоченный. — Придется мне вас покинуть, — сказал он, целуя Гортензии руку. — У меня в Бресте строится корабль, и, боюсь, как бы из-за бури он не пострадал. Я еду сразу же после обеда. Пообедаем вместе. — Конечно. Надолго вы едете? — Если с кораблем ничего серьезного не произошло, то дня на два. А если урон велик, то и на неделю. Целую неделю без вас, но ведь вы меня дождетесь, правда? Гортензия улыбнулась. Ей пришла в голову неплохая мысль. — Обязательно? Разве я не сказала, что дам вам шанс? Можно даже сделать еще лучше. А что? Если через два дня вы не вернетесь, мы сами приедем к вам. Что-то мне захотелось побывать в Бресте. Лицо судовладельца осветилось счастьем, а у Гортензии от стыда жалось сердце. Как жестоко она играла чувствами этого человека. Видно, долго он еще будет вспоминать очаровательную миссис Кеннеди. Поедемте сразу. Нет, я слишком устала, всю ночь не спала из-за этой бури. Тогда, может быть, завтра, и, по крайней мере, в понедельник. Раз уж вы приедете в Брест, нет смысла мне сразу возвращаться. Там будем чувствовать себя свободнее, а потом вернемся вместе. Он так обрадовался, что обед, поданный госпожой Бланден, прошел как нельзя лучше. Судовладелец явно считал, что перед ним открылись заманчивые перспективы. Он уж позабыл обо всех своих подозрениях и, уходя, радовался от души. «Даже жаль, что вы полюбили другого». Мечтательно протянула Фелисия после его ухода. — Этот человек вам безраздельно предан. С ним вам нечего было опасаться, ведь он из тех, кто умеет охранить то, что ему принадлежит. — Вы, наверное, правы. Но сердце мое осталось в Лазарге. Да не отнимешь его у человека, которому удалось покорить меня. — Согласна. Даже со всеми своими деньгами, со всей своей любовью у Батлера нет никаких шансов против вашего вожака волчьей стаи. Так что поскорее забудем о нем и вечером скажем хозяйке гостиницы, что завтра едем в Брест. Так? Так. В воскресенье утром подруги с особым благоговением слушали мессу в церкви святой Милани. На исповеди они признались во множестве совершенных ими обманов. Но отпущение грехов обе получили без труда. Равнодушный священник, видимо, привыкший к такого рода грехам женской половины своей паствы, не принес им ожидаемого облегчения. В их сердцах поселилась тревога, и хотя обе горячо молились за успех своего безумного ночного предприятия, из церкви они уходили все с тем же камнем на душе. Госпожа Бланден тепло распрощалась с ними и ни за что не хотела брать плату. Разве дамы вскоре не вернутся обратно? Однако, все же заплатив по счету, они уселись в экипаж и отбыли из гостиницы «Бурбон», а затем из «Морле». Вначале, правда, поехали по дороге в Брест, то есть прямо в предположенную сторону от места встречи. Но до назначенного часа времени еще оставалось предостаточно, и они все равно должны были успеть. Былые погожие дни так и не вернулись. Небо оставалось серым и пасмурным. Чуть утихший было ветер снова нагонял низкие тучи. Время от времени шел мелкий частый дождик, поливая дорогу и дрог на равнинах, и подруги, забившись каждой в свой угол кареты, тревожно молчали, взирая на унылый пейзаж за окном. Для Тимура не пропало даром свободное время, который ему предоставила хозяйка в последние дни. Помимо рыбной ловли, он заинтересовался топографией местности, предвидя, что по обычному пути в большой громоздкой карете до Карантека незаметно не проехать. Турок верхом обскакал все окрестности Морле, теперь уверенно правил к отмеченному распятием перекрестку примерно в двух лье от города. Там он решительно свернул на дорогу, ведущую на север. — Не так быстро, — приказала Филиси. — Ты что забыл? Встреча назначена на ночь, когда совсем стемнеет. Тимур повиновался и, проехав еще около двух лье, загнал экипаж на узкую тропинку, ведущую к полуразвалившейся башне, мокнущей под дождем в глубине лесистой долины. — Подождем здесь, — объявил он, соскакивая с козел. — Подойдет хозяйка, сюда никто не придет. Говорят, в этой башне водится привидение. — Подойдет, и как нельзя лучше. С духами всегда можно договориться, не то что с людьми. Часы ожидания тянулись нескончаемо долго. Никому не хотелось разговаривать, а тем более спать, и с каждой минутой росло нервное напряжение. И когда, наконец, Тимур, поглядев на часы, объявил, что пора ехать, да и сам влез на козлы, у каждой из женщин вырвался вздох облегчения. Наконец-то кончилось томительное бездействие. В пасмурный день раньше начинает смеркаться. Было уж совсем темно, когда под развалинами заброшенной часовни они встретились с полковником Душаном. Услыхав стук колес их кареты, он вынул из-под полы пальто переносной фонарь. Лошадь полковника была привязана к дереву чуть поодаль. — Как дела? — спросила Гортензия, когда офицер подошел поближе. — Пока что все идет по плану. Погода плохая, но море вроде спокойное. Не думаю, что сегодня ночью опять разыграется буря. — А как вино? — Кажется, там в Торо отведали его. Я так что слышал смысл песни и смех. Веселятся, празднуют взятие Алжира. Ладно, хватит разговоров. Пора ехать, я покажу дорогу. Он вскочил на лошадь и поскакал по дороге, вьющейся по песчаным равнинам, а затем уходящей вниз, к сосняку и полям, засеянным гречихой. Глаза путешественников, привыкшие к темноте, различили слева каменное кружево колокольни. Вскоре показалась светлая полоса песчаного берега со скалами и изогнутыми деревьями по бокам. Берег был совершенно пустынен, а в густом кустарнике вокруг они без труда нашли место, где укрыть карету. Полковник Дюшан тихо свистнул и дважды прокричал совой. Это был старый условный знак шуанов. Сколько раз он раздавался над этими пустынными просторами. Издалека с моря в ответ ему тоже прозвучал крик совы. — Лодка здесь, — шепнул полковник. — Идемте. Когда мы уплывем, спрячьтесь возле кареты. Они спустились вниз по склону к воде. Наступило время прилива, и песчаная полоса сильно сузилась. Они быстро добрались до ожидавшего их судна, большой весельной лодки. В темноте с трудом можно было различить в ней два силуэта — Франсуа Буше и его друга Ледрю. Полковник с Тимуром тоже залезли в лодку, и в несколько сильных грибков она отдалилась от берега, держа курс прямо к мысу в конце пляжа. — Да сохранит их Бог! — прошептала Филисия, кутаясь в просторное черное пальто. — Теперь нам остается только ждать и молиться. Они медленно пошли обратно к кустам. Вокруг сгустилась кромешная тьма. В почерневшем небе не было видно ни звездочки, и только шум прибоя нарушал ночную тишину. Казалось, будто наступает конец света. — Лучше поехать с ними, — прошептала Гортензия. — Ждать тут просто невыносимо. Мне бы тоже хотелось, но мы бы только помешали там. Ветер становился все свежее. Ночная сырость пробрала их до костей. И женщины теснее прижались друг к другу, дрожа не то от холода, не то от волнения. — Филисия, вам холодно? — Немного. Главное, страшно. А если они так и не вернутся, не надо думать об этом. Они сильные и решительные. И опять лишь тишина и шум прибоя. Вот где-то вдалеке пролаяла собака, потом все стихло, и медленно, нескончаемо медленно потянулось время. Текли минуты, за минутами часы. Они даже не могли определить, сколько прошло времени, и чем дольше ждали, тем страшнее им становилось. Воображение с жестокой ясностью рисовало картины происходящего где-то там, за туманом. Вот лодка причаливает к стенам крепости. Вот люди с трудом взбираются вверх. Вот крадутся во чрево замка. Вот, может быть, бой, похищение больного, как трудно нести его, неподвижного, назад. А вот непредвиденные ужасные случайности. примеру, им на дороге попался какой-нибудь трезвый солдат или же слишком ретивый командир. Кто знает, вернутся ли вообще те четверо. Одно утешение. В ночи не раздалось ни единого выстрела. Где-то пропел петух, и тут же послышался условный знак. Тихий протяжный свист и крик совы. В едином порыве обе выбежали из укрытия и бросились к берегу. Бежали они неуклюже, ведь от долгого стояния затекли ноги. «Вот они!» — задыхаясь, шепнула Фелисия. «Получилось!» Но тут же осеклась. Освободители уходили вчетвером, и вернулось их тоже четверо. «Где же пятый?» Подавив стон, Фелисия кинулась прямо в море, им навстречу платье у нее намокло. «Не удалось!» — прозвучал ее голос, срывающийся от горя и слез. Твердая рука полковника Дюшана ухватила ее, не дала упасть. «Он умер, графиня, он умер у нас на руках и отдал вам вот это». Это был массивный перстень с камнем. Сквозь слезы, застилавшие глаза, Фелисия даже не увидела его. «Умер! О, Господи, ради чего?» Гортензия тоже вошла в воду и поддержала подругу с другой стороны. Она и сама оплакивала этого юношу, умершего от счастья из-за нее. Он перед смертью просил вам сказать, пусть сестра не отказывается от жизни, ни месть, ни тем более политика, не стоя такой жертвы, как ее жизнь. Небо на востоке чуть посветлело. Фелисия смотрела на занимающийся день, как на врага. Я все равно отомщу за него, отомщу, будь проклят король Франции. Он убил моего брата, и она забилась в рыданиях на руках у Гортензии.